Глава 82. Зимой он надевал не только 4 туники и толстую тогу, но и сорочку, и шерстяной нагрудник, и обмотки на бедра и голени. Летом он спал при открытых дверях, а иногда даже в перистиле, перед фонтаном, обмахиваемый рабом. Примечание. Перистиль. Внутренний двор с светником, обнесенный колоннадой. Солнце не терпел он и в зимнее время, и даже дома не выходил на воздух с непокрытой головой. Путешествовал он в носилках, ночами, понемногу и медленно, так что до Пренесте или Тибура добирался только за 2 дня, а если до места можно было доехать морем, он предпочитал плыть на корабле. Примечание. От Рима до Тибура около 25 километров, до Пренесте около 32 километров. Свое слабое здоровье он поддерживал заботливым уходом. Прежде всего, он редко купался. Вместо этого он обычно растирался маслом или потел перед открытым огнем, а потом окатывался комнатной или согретой на солнце водой. Примечание. Перед открытым огнем, а не в банном пару, как обычно у римлян. А когда ему приходилось от ломоты в мышцах принимать горячие морские или серные ванны, он только окунал в воду то руки, то ноги, сидя на деревянном кресле, которое по-испански называл «дуретта». Примечание. Серные ванны. В подлиннике «албулис калидис». От серного источника в Альбулах, близ Рима.